الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующая тема у нас в книге называется «Умурун хусса биха النبي صلى الله عليه وسلم». صلى الله عليه دون غيره من الأنبياء. То есть такие вещи, такие дела, которыми был обособлен пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и не было этого у других пророков. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отличился этим от остальных пророков. До этого, в предыдущей теме, мы говорили о том, как вообще пророки, избранники Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, отличились от остальных людей. То есть как пророк, которого выбрал Всевышний Аллах и сделал пророком, чем он отличается от обычного человека, которого не сделал пророком? Мы об этом говорили. Но из пророков самый лучший Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, лучший из пророков, самый избранный из всех пророков, не просто из людей, а даже из пророков, избранный избранцев, можно так назвать. У него были свои отличительные черты. Он еще чем-то отличился даже от пророков. А чем? Вот об этом как раз таки и скажет шейх на уроках, чтобы мы знали, что у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, были свои какие-то качества особенные, которых не было даже у других пророков, не говоря уже о чем? О других людях вообще. Понятно? Так вот, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, об этих качествах, об этих отличительных чертах рассказал в своих хадисах. Где-то в хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Уатиту». Следующие вещи. Или «Ути тут, мне было даровано, я был наделен тем-то, тем-то, тем-то». И перечислял. В разных хадисах упоминал. В некоторых хадисах упоминал определенные качества, в других хадисах другие. Но шейх вот здесь собрал, в общем, 6 качеств, которыми пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отличился от... От остальных людей? Просто от людей? От других пророков. А другие пророки от людей просто отличаются? Нет. То есть пророки и люди это одно и то же, ничем не отличаются. Прошлый урок просто так, мы зря разговаривали. Ни о чем на прошлом уроке не говорили. Пришли, посидели, помолчали, раз ничем пророки от людей не отличаются, и ушли. Отличаются? Ну-ка давайте-ка вспомним, чем тогда они отличаются, пророки остальные от людей других. Кому не посылаются откровения от Всевышнего Аллаха? Обычным людям? Пророкам. Пророкам. Кто защищен от ошибок и грехов? Пророкам. Чьи глаза спят, а сердца не спят? Пророкам. У Аллаха. Кому был дан выбор перед смертью? Остаться жить или зайти в рай? Пророкам. Пророкам, как они выбирали зайти в рай, так? Кто хоронится там, где он скончался? Пророки. Чьи тела не ест, не поедает земля? Пророки. А обычных людей? Поедает? Откровения спосылаются им? Да. Нет. Значит, этим пророки отличились от обычных людей. А наш Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, отличился еще и от них. Чем? Шейх говорит, первое. «Уатия джавами аль-калим». Нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было даровано такая вещь, которая называется, по-арабски нужно запомнить, джавами-уль-калим. Джавами-уль-калим. Что это значит? Это означает то, что наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, мог в малом количестве слов донести огромный смысл. Говорил мало предложений, но они несли в себе очень глубокий смысл. Очень важные были вещи. Мог сказать, «Ад-динун насиха». Религия – это насиха. А сейчас ученые целые книги пишут на эту тему, растолковывая этот хадис, целые тома. Пророк много не говорил, не ходил, не болтал, о всем, что надо и не надо, как некоторые, так ведь? Нет, он говорил мало, но... Его слова носили глубокий смысл. Не каждому это дано. То есть он говорил Кур'аном, сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если человек приводит аяты, хадисы пророка, салям, когда делает дуа так, как делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, а не сам что-то там придумывает, какие-то вещи, то в этом и будет джавами аль-калим. То есть он будет говорить мало, но самое нужное. Это отличная черта. Но это не было даровано даже всем пророкам. Понимаете? Это первое отличие. Пророк салям сказал, мне было даровано джавами аль-калим. Следующее, то, что шейх приводит в пример из того, чем отличился наш пророк Мухаммад, салям, от остальных людей, пророков, это нусыра бир-руб. То есть ему была дарована помощь посредством страха. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирался выступить в какой-то военный поход, он еще даже не выходил, а люди уже боялись. Аллах внушал страх людям перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах ему даровал такое качество, что людей, как в других хадисах об этом сообщается, настигал страх, что к ним придет Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, со своим войском, мусульманами, ислам одержит верх над ними. За месяц до того, как он еще даже к ним выходил. То есть он должен был выйти, еще целый месяц до них идти, а они уже тряслись от страха, дрожали. Таково было описание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это было даровано им кем? Аллахом, субханаху ва тааля. Другим пророкам было такое качество даровано? Нет, не было. Этим отличился Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Также третье качество, которым наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был выделен, это «ухиллят ляху л-ганаим», говорит шейх. Ему были дозволены трофеи. Что такое трофеи? Во время сражений, во время войны, битв, иногда люди умирают, иногда захватываются дома, какие-то селения, и остается имущество. Так ведь? То есть людей выселили, допустим, осталось их имущество, дома, еще что-то там, может быть, мечи, какие-то вещи. Так вот, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, мне оно было дозволено. Почему он так сказал? Потому что пророкам до него либо вообще не было внушено сражение, то есть у них не было такой вещи, как джихад, сражение, войны и так далее. Либо, если даже было, то они не имели права брать то, что остается от людей или там в домах и так далее. Что они должны были делать? Они должны были их все собрать после того, как было сражение, отнести в определенное место. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, ниспослал огонь, и он забирал все эти трофеи. Все. Вот так было с другими пророками. Но наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отличился. Что он сказал? Мне было дозволены трофеи. То есть он мог взять их и разделить между своими сподвижниками то, что осталось от трофеев. Понятно? Этим он отличился также. Другим это нельзя было. Четвертое. «Джу'илят лахуль арду масджидан ва тахура», сказано. Для пророка, саллиллаху алейхи вассалям, земля была сделана мечетью или же местом поклонения и чистой. Что это значит опять? Почему мы говорим, что он этим отличился? Потому что другие пророки, им не было дозволено читать намаз, где они захотят. Допустим, какие-то народы должны были совершать намаз только в своих кельях, только в своих церквях, только в своих синагогах, как пример я говорю, только в определенных местах. А мы, те, кто последовали Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, можем совершить намаз там, где он нас застанет. Если мы, допустим, куда-то едем, в какую-то другую страну, и мы в аэропорту ожидаем самолета, смотрим на часы, настало время зухр намаза, можем встать и прочитать в аэропорту. Так ведь? Не нужно нам идти искать где-то мечеть обязательно. Нет, в любом месте. Главное, чтобы оно было каким? Чистым. Чтобы оно было чистым, чтобы там не было наджаз, каких-то нечистот и так далее и тому подобное. Правильно? Если мы куда-то едем в машине, допустим, в другой город просто, и наступило время намаза, мы можем остановиться, выйти из машины и прямо на улице совершить намаз. Почему? Земля была сделана чистой. Мы не судим так, что «Ой, нигде намаз нельзя читать, кроме вот маленького кусочка земли, только здесь». Нет, везде можно читать намаз. Кроме какого-то маленького кусочка земли, где есть грязь. Где есть грязь, может быть, какие-то нечистоты, скверна какая-то. Там нельзя, конечно же, совершать намаз. Потому что намаз – это великая вещь. Намаз – это уважение ко Всевышнему Аллаху. Тот, кто читает намаз, тот любит Аллаха. Тот уважает Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, возвеличивает его, табарака ва тааля. Тот, кто не читает намаз, халатно относится к намазу. Это указывает на то, что его иман очень слабый. Со слабым иманом человек в рай может зайти? Нет. Ой, как далеко это все. Аллаху аль-мустаан. Поэтому земля была сделана для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мечетью. Мечетью, то есть где хочет, там читает. Как будто бы вся земля это мечеть. Не обязательно только в определенном месте. И была сделана чистой. В отличие от остальных пророков. Некоторые из них должны были только в определенном месте совершать намаз. Там, где указал Всевышний, а в других местах нельзя было вообще. Но Аллах субханаху ва тааля облегчил для нас, для мусульман. Сказал, где хотите, там совершайте. Правильно? Правильно. Главное, чтобы чисто было. И в мечети, да, конечно же, лучше. Даже в мечети тоже можно, но в любом месте можно совершать. Можно и на дороге. А если в поезде человек едет? В поезде можно совершать намаз? Или в поезде он должен оставить свои намазы? Сказать, нет, мне тяжело, я ведь в поезде, здесь не очень-то и удобно читать намаз. И не читать намаз, в то время как его время зашло, и даже может выйти. Правильно будет, если он так поступит? А как тогда он должен сделать? Он же не может из поезда выйти. Хорошо, можно сидя. А если есть возможность стоя? Ждать, пока выйдет из поезда? А где тогда совершать? Прямо в поезде. А разве это дозволено? Дозволено. Потому что мы следуем Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. А Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, отличился тем, что земля или любые места для него были сделаны мечетью. Где хочет, там и совершает намаз. Там, где намаз застал, бисмилля встал, Аллаху Акбар сказал и совершил намаз. Ботиночки снимать обязательно? Нет, не обязательно. Можно и в ботиночках, если они чистые, правильно? Так. Пятая отличительная черта. Урсиля иляль хальки кафатан. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям. Если пророки до него, которых посылал Всевышний Аллах к людям, чтобы они донесли прямое руководство от Всевышнего Аллаха, его писание, его слова, его речь, донесли до людей, до определенной группы, допустим, только к иудеям, допустим, Муса, алейхиссалям, был послан к Бану Исраиль, к израильтянам, только к ним, другие могли не следовать. Потому что вот, есть определенная группа людей, Аллах так захотел, чтобы этот пророк именно к ним пришел. Другой пророк другим людям был послан, к своему народу. Третий к своему народу. А Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, только к арабам? Нет. А к кому? К разным людям, ко всем людям. Не просто к разным, а вообще ко всем. Все, кто на свете есть, они должны последовать Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что Аллах так захотел сделать своего последнего пророка для всех, для всей общины. Аллах сказал... Мы послали тебя, о Мухаммад, как милость для всех миров, для всех людей, для всех созданий. Только для татар, башкир, кабардинцев, балкарцев, черкесов, чеченцев, кого еще не назвал? Англичан, европейцев, французов, итальянцев. Только кому-то из них? А? Нет, а кому? Ко всем людям. Каждый должен последовать Мухаммаду саллям. Каждый должен принять ислам. Каждый должен исповедовать эту религию истины. Потому что в нем прямое руководство. Это и есть прямой путь, который ведет в рай. Если следовать законам ислама, тому, чему призывает Коран и Сунна пророка саллям, человек будет счастлив. Счастье заключается в чем? Когда много денег у человека. Когда хорошее здоровье. Да, может быть, это какие-то частички незначительные счастья. Однако это неполноценное. Бывает так, что человек, у него очень много денег, но он несчастен. Бывает так, что человек с крепким здоровьем, но он несчастливый. В сердце у него постоянно тягость, в душе у него постоянно теснота какое-то, стеснение. Однако бывает, что у человека денег нет. Он может быть больной, но он переполнен иманом, верой во Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Он совершает намазы. Он постится, он поклоняется Аллаху, и он спокоен. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца, приходит счастье? М? Поминанием каких-то песен? Нет. Бестолковых мультиков? Нет. А чем? Поминанием Аллаха, викром. Поэтому мы по утрам и вечерам говорим викры. Поминание Аллаха, чтобы мы были спокойны, чтобы мы были под защитой Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям, в отличие от других пророков, ко всем абсолютно, нет исключения. Поэтому прав тот, кто говорит, нет, он был послан к арабам, мы можем за ним исследовать. Нет. Нет, был послан ко всем. Ко всем. А с чего вы это взяли, что он был послан ко всем? Потому что Аллах в Коране об этом сказал. То, что он был послан ко всем. Кафатан линнаси, баширан ва назира. Был послан ко всем людям абсолютно, предостерегающим и увещевающим. И последняя отличительная черта Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, последнее качество, которым он был обособлен от остальных пророков, это, как говорит шейх, хотамуль анбия валь мурсалин. Он был печатью всех пророков и посланников. Что значит печать? Вот вы печать ставите на листочке? Когда обычно ставят печать? Когда заключили договор, все условия договора обговорили, и в конце что делают? Печать. Печать ставят, все. Опечатано. Конец, значит. Означает, что закончено. Что значит печать пророков? Последний, значит. Все. После него не было пророков. До него пророки приходили и говорили, после нас придет еще от Аллаха посланник. Он будет вам доносить и объяснять прямое руководство. Вы должны будете за ним последовать. Каждый их предупреждал. Однако они говорили, ну когда придет Мухаммад, после него уже не будет пророков. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, тоже об этом сказал. Аллах в Коране говорит, «Ма кана Мухаммадун аба ахади мин риджаликум, валякин расул Аллахи ва хатама навиин». Не был Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, отцом одного из ваших мужей. Однако он был посланником Аллаха ва хатама навиин и последним из числа, из пророков. Был самым последним пророком. После него пророков не будет. Поэтому Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля набия ба'ди». После меня не будет уже пророков. Если кто-то сейчас приходит и говорит, «Я пророк, мне от Аллаха было внушено то-то и то-то, мне нисходит откровение, мне Аллах сообщил о том-то, я тоже пророк, хочу до людей донести». Что мы скажем? Нет. Ты пророк или кто? Ты человек. Во-первых, ты человек. Во-вторых, человек какой? Обманщик. Лжец, врун, и мы от тебя не примем эту информацию. Почему? Потому что самый правдивый Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, нам в Коране сказал, что нету пророков после Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И тот, чья правдивость была доказана, содикуль маздук, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, также сказал, что после меня пророков не будет. Кому нам верить, тебе или ему? Конечно же, мы верим Аллаху и его посланнику, садакаллаху ва расулюху. Саллаллаху алейхи вассалям. И это было последней отличительной чертой, которую шейх упомянул, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он последний из пророков, то есть печать всех пророков. После него не будет уже пророков. Мы не верим тем, кто придет и скажет, я пророк. Они есть, они приходят, говорят. Мы говорим, все ясно с вами. Идите, врите кому-нибудь другому, лапшу кому-нибудь другому на уши вешайте, не нам. Мы верим Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. А пророки до него обладали таким качеством? Были? Ну нет, конечно же. Они все говорили, что после нас придет еще. Аллах не спасает других пророков. Но самый последний перед судным днем, это будет Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И ему мы должны следовать, с него брать во всем пример. Это те отличительные качества, которые упомянул шейх. Означает ли, что только лишь это? Нет, есть и другие. В других хадисах просто он сказал, мне было даровано шафа'а, заступничество, ходатайство в судный день. И так далее. Но это то, что упомянул шейх, то, что распространено, и мы поняли, что наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был избранным даже из числа пророков. И Аллах, субханаху ва тааля, наделил его определенными качествами, которыми он отличался даже от остальных пророков, не говоря уже от остальных людей. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.